Глава 59. Беловолосый волшебник, напоминавший скульптуру из воска телесного цвета, лежал на окаймленном рунами столе в студии Повелителя Плоти. Натан Рал хорошо сохранился для своего возраста и выглядел благородно. Он мог стать великим волшебником, если к нему вернется сила, которой он когда-то обладал. Андре восхищался им, радуясь выпавшей возможности провести подобный эксперимент. Он чувствовал себя скульптором, который работает с прекрасным и редким куском мрамора. Но даже в самом безупречном куске камня могли оказаться скрытые изъяны, которые способны привести к разрушению статуи. Он задался вопросом, нет ли у Натана такого внутреннего изъяна, который грозит ему гибелью. «Посмотрим, из чего ты сделан, м?» Он провел кончиком пальца по длинному шраму на груди волшебника. Именно здесь Андре разделил плоть и кости. Вскрыл грудину и извлек все еще бьющееся, но лишенное дара сердце, чтобы заменить его сердцем Айвина. «Только время покажет». Когда он отступил, Натан даже не шелохнулся. Его тело было холодным, дыхание медленным и неглубоким. Веки походили на тонкий пергамент, закрывающий глаза пронзительно голубого цвета. Натан Рал утверждал, что ему 1000 лет. Это делало его впечатляющим исключением из обычных людей. Хотя волшебники Эльдакара жили намного дольше, благодаря Савану Вечности. Самому Андре было уже почти 2000 лет. Когда ему было 5 веков, а его дар был на самом пике, к городу подступил генерал Утрас с ошеломляющей армией. Сотни тысяч солдат прошли через горы, разорив посевы и фруктовые сады, и сравняв с землей все деревни на своем пути. Лишь для того, чтобы армия продержалась еще несколько дней. Они встали у стен Эльдакара, требуя капитуляции и желая отобрать богатство города. Утрас обещал накормить свою армию припасами Эльдакара, но Эльдакар уничтожил их. Оставив Натана в исцеляющем беспробудном сне, Андре прошел через крылья своего особняка. Он вспоминал, как он и его соратники-волшебники столкнулись с великой армией императора Кергана. Повелитель плоти Андре был таким сильным, дерзким, амбициозным. Оказавшись пред лицом угрозы, он создал одно из лучших своих творений. Он вошел в отдельное большое крыло и при помощи дара сделал освещение ярче. Со вздохом гордости Андре взглянул на 3 закованных в броню титанов, его воинов Иксакс, которых он создал как величайших защитников Эльдакара. Непобедимых солдат, способных уничтожить 1000 врагов без посторонней помощи, если война дойдет до сражения. Если спустить их с привязи, эти гигантские боевые машины будут атаковать подобно голодным гончим в курятнике, выкашивая врагов с невероятной быстротой. Андре стоял, заложив руки за спину, и любовался исполинскими бронированными фигурами, обитыми бронзой наручами и браслетами, огромными боевыми рукавицами на кулаках размером с валун. 3 воина Иксак стояли прямо, соединив ступни и опустив массивные руки вдоль тела. Толстые металлические шлемы закрывали их головы и лица, оставляя только щель для глаз. «Ах, я всегда восхищался вами. Я так рад, что создал вас, но разочарован тем, что палата волшебников дала мне сотворить только 3». Он фыркнул. «У нас могла бы быть целая армия, Иксакс, м?» Он перешел от первого титана ко второму, разглядывая рельефные мускулы под облегающей толстой броней. «Готовых, ждущих своего часа и беззаветно преданных». Улыбаясь, он легкой походкой двинулся к 3-му гигантскому солдату. «Я создал каждого из вас из сырьевого материала. Обычного солдата, новобранца, обреченного умереть на поле боя. Теперь взгляните на себя». Он вскинул руки. «Посмотрите, кем вы стали!» Он щелкнул языком. «Ах, если бы только моя магия могла дать вам больше терпения! Должно быть, вы очень долго ждете, м?» Он хихикнул. «Чтобы вы знали, вы стоите тут неподвижно более 1500 лет. День за днем вы не сходите с места, бодрствуете и наблюдаете. Ближайший воин Иксакс был настолько высок, что его бедро находилось на уровне груди повелителя плоти. Андре провел пальцами по чеканной поверхности кованого наголенника. «Вы должны быть готовы к бою, готовы немедленно атаковать. У нас не будет времени будить вас, если понадобится ваша помощь. Мне жаль, если это доставляет вам неудобства. Какие грандиозные мысли, должно быть, посещают вас, пока вы здесь стоите», — сказал повелитель плоти, но в его голосе слышалась насмешка. «О, вероятно, к вам приходят великолепные идеи, м? Очень жаль, что у вас нет способа записать их. Творческий человек мог бы сочинить прекрасные стихи из многих тысяч строк. Уверен, этому вы и посвящаете свой разум все эти годы. О чем еще вам думать?» Он поднял брови. Ни один из трех воинов Иксакс не шелохнулся. Они были похожи на огромные статуи, но повелитель плоти знал, что они живые и мыслящие существа, запертые внутри брони. «Как, должно быть, вас это расстраивает?» Теперь он откровенно над ними измывался. «Все это время вы не способны пошевелить ни одним мускулом. Разве вам не хочется просто размять ноги?» Он шагнул к среднему воину Иксакс и постучал по броне кончиками пальцев. «Ты можешь это чувствовать? А если тебе нужно почесать нос? Может, где-нибудь зудит, м?» Он вышагивал перед ними, упиваясь своим успехом в создании гигантских воинов. Хотя эти три скульптуры из плоти были давно закончены, воины Иксакс оставались глиной в его руках. Он по-прежнему мог сломать их, если пожелает, или если они ему наскучат. «Только представьте, что у вас зуд», – произнес Андре и хихикнул. Сквозь щелочки в массивных шлемах на него взирали желтые глаза трех неподвижных Иксакс.